Глава первая. Время беспредела. Москва. Сентябрь 2007 года. Старинный четырехэтажный, респектабельного вида особняк с отреставрированной художественной лепниной, расположенный к тому же в двух шагах от Кутузовского проспекта, прекрасно характеризовал занимающую его организацию и ее руководителей. Во-первых, они имели немалые деньги. Во-вторых, дружили с городскими властями. В-третьих, уважали сами себя. Перечисленные признаки надежно подтверждали, что ООО «Удача» является крупным, надежным и преуспевающим концерном. По-другому и быть не могло. «Удача» занималась контролем над игорным бизнесом. Ей подчинялось 7 казино и добрая сотня залов игровых автоматов. А игровой бизнес, как хорошо известно, убыточным не бывает. Несмотря на теорию вероятностей, согласно которой выигрыши и проигрыши должны распределяться 50-50, казино всегда оказывается в выигрыше, поэтому удача процветала. Правда, в столичном Рубопе эта фирма числилась легальным прикрытием организованного преступного сообщества. Но кто в современной России обращает внимание на подобные мелочи и верит оперативным материалам? Правильно, никто. И никакой криминальной крыши у удачи не было, что само по себе было фактом очень красноречивым и косвенно подтверждало версию Рубопа. В самом крупном казино концерна, «Алмазе», высоченные 15 метров потолки и свисающие в полэтажа хрустальные ослепительно яркие люстры. Внизу раскинулась огромная территория игрового зала. Хозяева утверждают, что он больше, чем в немецком Баден-Бадене, австрийском Бадене и даже превосходит самый знаменитый игровой зал планеты в Монте-Карло. Здесь царит атмосфера праздника. Гирлянды цветных шаров, нарядные дамы и господа, вышколенный персонал в отутюженной униформе. Голоногие девочки объявляют условия лотерей, официанты в белых смокингах разносят на подносах шампанское, виски и колу. Для играющих выпивка бесплатная. Правда, есть здесь публика и попроще. Вон, между игровых столов прохаживается молодой человек с подкрашенными пергидролем волосами и вздернутым носом, напоминающим крючок для одежды. На вид обычный студент. Пиджачок на нем незатейливый, форсу ноль. Однако видно, что здесь он свой. Спокойно берет мартини с подноса у официантов. Многие из посетителей здороваются с ним, как со старым знакомым, ведут какие-то тихие разговоры, иногда даже удаляются вместе в направлении туалетной комнаты. Похоже, студент тоже выполняет здесь роль официанта. Только предлагает не напитки, а кое-что покрепче, повеселее, и деятельность свою не афиширует. Иначе ходил бы он в белом, как очищенный героин смокинге, с синим бэджиком на груди. Крючок. Наркодилер. С галереи второго этажа на весь этот бурлеск смотрит посетители ресторана. Там тщательно продуманный интерьер. Хрустящие скатерти, мягкие кресла, старомодные настольные лампы с мягко рассеивающими свет абажурами. Вдоль вытянутого зала расставлены огромные плоские аквариумы, населенные экзотическими рыбками. За ними установлены двухместные столики. Именно их посетители могут смотреть через барьер вниз, туда, где властвует азарт игры. Кухня здесь, в отличие от многих ресторанов в казино, приличная. Шеф-повар опровергает устоявшееся мнение, что в любом подобном заведении хорошим бывает что-то одно — либо кухня, либо игра. В «Алмазе» мощная охрана. Крепкие, вежливые мальчики и девочки на входе, неприметные молодые люди в зале, не привлекающие внимания, но сами внимательно контролирующие обстановку. Везде установлены телекамеры, открыто или скрыто. В зале, ресторане, туалетах. Специальные камеры ведут наблюдение за входом и прилегающей территорией. Когда к парадному подъезду подкатил столь же скромный, сколь и респектабельный Бентли, два охранника тут же выскочили встречать хозяина. Александр Григорьев, важный, преисполненный достоинства блондин с холеным лицом, сидел, не шелохнувшись до тех пор, пока один из охранников не распахнул дверцу. Только тогда он соизволил неторопливо вылезти наружу и поднялся по ступенькам к обитой блестящей бронзой тяжелой двери. Ему было 45, но обрюзгшее лицо и начавшая расползаться фигура прибавляло добрый десяток лет. На хозяине, как всегда, была новая с иголочки одежда. Костюм Бриони, башмаки от Гуччи из тонкой, отливающей перламутром кожи, сорочка Ферре и $300-долларовый галстук Валентина. Он расписывался ручкой Монблан, прикуривал от зажигалки Дюпон, носил очки Диор. Григорьев очень любил престижную атрибутику, и о стоимости его часов ходили самые невероятные слухи. В сопровождении почтительных охранников Григорьев поднялся в прозрачном лифте на третий этаж, где находились его личные апартаменты. Через полчаса у него ожидалась встреча с председателем городской комиссии по азартным играм, и он еще хотел к ней подготовиться. Через 5 минут ко входу подкатил бригадир регулировщиков игровых автоматов Виктор Караваев на бедноватом для этого социального круга Volvo S80. В черных вельветовых джинсах, черной водолазке и куртке из мягчайшей замши он выглядел моложе своих 33 лет. Григорьеву он на вид годился в сыновья. Конечно, главным образом это зависело не от одежды, а от спортивного образа жизни. Караваев припарковал машину прямо напротив парадного подъезда, рядом с Бентли шефа. Молодой паренек, работающий в охране только несколько дней, выскочил на крыльцо, размахивая руками и показывая, чтобы бригадир переставил машину в конец длинного ряда. Но тот не обратил на эти жесты ни малейшего внимания. А коллеги паренька почти силой завели его внутрь и принялись что-то с жаром объяснять. Караваев тем же прозрачным лифтом поднялся на третий этаж и тоже зашел в кабинет, который, в отличие от кабинета Григорьева, не имел претенциозной под золото вывески. Но внутри он был обставлен не хуже. Председатель комиссии по азартным играм, молодой хлощеватого вида человек с потертой папкой для бумаг, появился у двери кабинета Григорьева минута в минуту. Сопроводивший его охранник вежливо заглянул в приемную, а сам он тем временем читал монументальную вывеску. Григорьев Александр Григорьевич, шеф-директор ООО «Удача». Вывеска подавляла. От нее пахло большими деньгами и той властью, которую дают деньги. Но чиновник обладал другой властью, государственной. Поэтому он встряхнулся и сбросил гипнотизирующее влияние вывески. Как раз в этот миг его пригласили в кабинет шеф-директора. Через 10 минут Александр Григорьев заказал 2 чашки кофе и, отхлебнув глоток, извинился и вышел в комнату отдыха. Там стоял шкаф, через который можно было пройти в смежное помещение. Точно такую же комнату отдыха, а оттуда в безымянный кабинет, в котором сидел Виктор Караваев. «Ну что там?» — лениво спросил развалившийся в глубоком кресле бригадир регулировщиков. При виде шефа он даже не попытался принять более официальную позу. Напротив, Григорьев остановился перед столом в той позе, в которой обычно застывает подчиненный перед начальником. Дело в том, что Григорьев был пустышкой, подставной фигурой, никем. Зиц-председатель Фунт из «Золотого теленка». Истинным главой организованного преступного сообщества являлся Виктор Караваев, который старался держаться скромно и неприметно, хотя во всех важных переговорах именно он играл главную роль. И именно он принимал все значимые решения. «Он говорит, что готовится закон о закрытии горного бизнеса», — взволнованно сообщил Григорьев. Холёное лицо Караваева окаменело. «Ерунда. Кто будет резать курицу, несущую золотые яйца? Причем для всех. Кто откажется от живых денег?» Григорьев подкатил глаза вверх и показал пальцем в потолок. «Вроде бы таков настрой первого лица». Караваев задумался. Но потом махнул рукой. «Что раньше времени дергаться? Когда пойдет дождь, тогда и будем открывать зонтик. Каковы текущие дела?» «А пока они хотят поднять ставку до 40%. Шеф-директор попытался взять себя в руки, но это у него плохо получилось. «Я объяснял, что это невозможно, но он и слушать ничего не хотел». Караваев небрежно поднял руку, прерывая ничего не значащий поток слов. «Кто принял решение?» «Он говорит, мэр лично». «Значит, так и есть. Сам подумай. Не придет же он сюда по своей инициативе, чтобы выставить нам такие условия от собственного имени. Он же не самоубийца». Григорьев согласно кивнул. «В общем, да». «А значит, нам некуда деваться. Уменьшим процент выигрышей. Попробуем сэкономить на налогах. Может, еще что-нибудь придумаем. В конце концов, ведь именно они нас и контролируют. А раз они будут довольны, мы сможем делать, что захотим». Григорьев кивнул еще раз. Ситуация для него начала проясняться. «Значит, соглашаться?» «Конечно. У нас просто нет другого выхода». «Я все понял». Повеселевший шеф-директор тем же путем вернулся к себе в кабинет. У посетителя создалось впечатление, что он просто отлучался в туалет.